25. Когда ты сказала, что увольняешься, ты действительно это имела в виду? Мы с Раймондом сидели на кушетке в музыкальной гостиной. Больше здесь никого не было. Родрик писал письма у себя в кабинете. Альберт, не знаю, чем он был занят в данный момент, но да мало ли. Рука Раймонда покоилась на спинке кушетки у меня за спиной. Его ладонь лежала на моем плече. Я ждала этого вопроса. До сих пор нам не удалось толком поговорить после похищения. Обратная дорога была долгой. Весь день утомительным. Вернулись мы очень поздно, и было не до продолжительных разговоров. Тем более при тех отношениях, когда слова не нужны. Я вздохнула, не зная, как лучше объяснить ситуацию. Не совсем. «Ну, конечно, я так и думал». Рука Раймонда больше не лежала у меня на плече. Он встал с кушетки и в раздражении прошелся по комнате. «Что же тебя останавливает, позволь спросить? Уж не те ли особенные отношения, связывающие тебя и Лестре, на которые так вдохновенно намекал Руаш?» «Ну, конечно. Было бы странно, если бы эти слова прошли мимо его ушей. Раймонд, пожалуйста, не кипятись». — попросила я. — Сядь. Он перестал мерить комнату шагами и выжидательно на меня посмотрел. Садиться явно не собирался. — Давай поговорим на чистоту, — тихо сказала я, поняв, что более спокойной обстановки все равно не добьюсь. — Ты хочешь, чтобы я осталась? На сколько? На неделю? На две? На пару месяцев? Теперь Раймонд все-таки вернулся и сел на кушетку, как я просила раньше. Взял меня за руку. «Навсегда», — решительно сказал он. Я улыбнулась, накрыла его руку своей второй ладонью. «Значит, я уволюсь. Но не так. Я сама приеду к Дайону. Не из-под палки, без скандалов. Тогда, когда сочту это возможным. Поговорю с ним по-человечески и все ему объясню. И сделаю это скоро. Ситуация затянулась, и в ней пора ставить точку, особенно учитывая, насколько у вас с Дайоном сложные отношения и без этого». «Я как-нибудь сам разберусь в своих отношениях с Лестре», — возразил Раймонд. «Меня намного больше интересует природа ваших с ним отношений». «В ваших отношениях с Лестре вы оба не можете разобраться уже... Сколько лет? Должно быть, 12?» — прикинула я. «А что касается Дайона и меня...» Я все тебе объясню. Только немного позже, хорошо? Обещаю с этим не затягивать. Просто решу одну проблему, сброшу с плеч эту гору, и тогда мы разберемся со всеми вопросами раз и навсегда, чтобы они больше уже между нами не вставали. Взгляд Раймонда был напряженным. Он был не в восторге от этой ситуации, но был готов еще чуть-чуть подождать. Правда, совсем недолго. «О какой проблеме ты говоришь?» — спросил Раймонд. «Абелия?» Я кивнула. «Она самая. Не знаю, что именно она задумала, но я уверена, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить ей добиться своего. Она ведет очень опасную игру, очень рискованную, и, стало быть, считает, что результат стоит того. А мы все помним, что такое опасные магические эксперименты. Ее надо остановить, а уж потом разбираться с Дайоном». «Хорошо. Что ты хочешь предпринять?» Я поджала губы. Наступал самый сложный момент. То, что я хотела предпринять, ему точно не понравится, но другого способа я не вижу. «Понимаешь, Раймонд, я начала издалека. Мы не знаем, где она скрывается. Значит, напасть на нее, устроить облаву мы не можем. И даже если бы о ее местонахождении что-то было известно, достаточно спугнуть Абелию, и она исчезнет, переберется в другое графство и проведет свой ритуал там, и мы уже никак не сможем ее зацепить». «Что же тогда ты предлагаешь?» — хмурясь, спросил Раймонд. «Все очень просто», — виновато улыбнулась я. «Я ей нужна. Не знаю, зачем именно. Видимо, из-за моей магической энергии. Она захочет использовать меня в своем ритуале, а состоится он в полнолуние, то есть ближайшей ночью. Все, что нужно сделать, это предоставить ей такую возможность, позволить меня поймать. В таком случае она сама доставит меня к месту проведения ритуала. Там я смогу во всем разобраться и дальше буду действовать по обстоятельствам. «Мне это не нравится», — покачал головой Раймонд. «Ни секунды в этом не сомневалась», — вновь улыбнулась я. «Вряд ли я могла бы влюбиться в мужчину, которому бы такое понравилось. Но факт остается фактом. Другого выхода нет». «Если мы будем за тобой следить, когда тебя похитят, шансы того, что нас обнаружат, довольно высоки». Мои слова про влюбленность не отвлекли Раймонда от сути. «Высоки», — согласилась я. «И если вас заметят, все пойдет на смарку. В этом случае лучше и не начинать. Я просто зря рискну жизнью. Так что об этом не может быть и речи. Я пойду одна». «В таком случае я тебя не отпущу», — безапелляционно заявил он. «Даже не мечтай». «Я так и думала», — вздохнула я. «Прости меня, Раймонд». Он нахмурился. «За что?» Я снова вздохнула и нехотя раскрыла кулак. На моей ладони лежала щепотка желтого порошка. Понимание, отразившееся в его глазах за несколько секунд до того, как снадобье начало действовать, резануло мою душу остро отточенным ножом. Возможно, именно так чувствовал себя Тео, когда я смотрела на него, смариваемая действием неосонекса. Раймонд сжал зубы и стиснул пальцы на моем запястье, но вскоре глаза его закрылись, а пальцы разжались. Я высвободила руку и аккуратно уложила его на кушетку. Нежно погладила по волосам, наклонилась и тихонько поцеловала в губы. Может, в последний раз. Если сегодня мне не повезет, а не повезти, может, вполне. Очень сложно справиться с магом. Не зря сравнительно малое число одаренных сумело наворотить столько страшных дел во время смуты. Но поступить по-другому я не могу. У меня свои представления о долге, пусть даже они разительно отличаются от тех, которым следует Феррант. Когда я выходила из замка, стражники на воротах отреагировали на это, ясное дело, абсолютно спокойно. Внимание обратили, факт моего ухода отметили, но не более того. Сначала я вместе с прочими путниками зашагала по единственной ведущей от ворот дороги, довольно широкой, немного грязной после недавнего дождя. Потом свернула на дорожку поуже, уходившую сперва к полям, а затем к разместившимся сразу за ними деревням. Собственно говоря, у меня не было особой цели. Требовалось только одно — быть на виду. Пусть меня смогут засечь, пусть видят, что я одна, а следующий ход — за ними. Конечно, был шанс, что никто не появится. Конечно, был шанс, что Абелия не так уж и сильно хочет привлекать меня к ритуалу и потому выберет в качестве жертвы кого-нибудь другого. И в этом случае шансов взять ее до полнолуния практически не оставалось. А дальше... Дальше все зависело от того, насколько серьезным окажутся ритуал и его результаты. Ведь если судить по тому, что на этот раз Абелия выжидала, пока наступит полнолуние, а готовиться к ритуалу начала за несколько недель, именно сегодня и должно было произойти то, ради чего затевались все ее эксперименты. Но я продолжала надеяться на лучшее. Все-таки она приложила определенные усилия, чтобы в нужный момент я оказалась на месте проведения ритуала. Значит, есть шансы, что она приложит их еще раз. Моя задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать одаренной, насколько мало от нее в этом случае потребуется. Долго мучиться сомнениями не пришлось. Меня выследили. Я выловила краем глаза кусочек человеческой тени, неосторожно выглядывающей из-за высокого камня. Успела почувствовать запах мужского пота, принесенный дувшим в лицо ветром. Заметила, наконец, двух потревоженных воробьев, вспорхнувших с ветки. Но не повернула назад, не побежала, не схватилась за кинжал. Просто продолжала идти, как шла. Грубая работа. Но от наемников другой и не ожидаешь. Меня взяли тогда, когда я поравнялась с тем самым злополучным деревом, которое только что вынуждены были покинуть птицы. Один человек вышел на дорогу прямо передо мной. Двое других возникли сзади. Первый выставил перед собой меч. Второй принялся выламывать мне руки. Третий заткнул рот кляпом. Я немного посопротивлялась, но исключительно для убедительности. Труднее всего было сдержаться и не покалечить кого-нибудь по ходу дела для острастки. Но я справилась. Меня оттащили с дороги, за деревья, туда, где были привязаны три лошади. Конечно, три. А куда деваться? Не могла же я рассчитывать, что мне предоставят отдельного коня. Пришлось сжать зубы и позволить перекинуть себя через седло. А впоследствии проехаться в этой не слишком приятной позе. Ладно, не в первый раз. Синяки — это ерунда, до свадьбы, опять же, если мне повезет, заживет. Головокружение, тошнота, особенно когда лошадей пустили в галоп, тоже, по сути, мелочи жизни. Только бы выжить в этой авантюре, остальное приложится. Скакали мы что-то около часа. Место, куда в итоге приехали, оказалось довольно любопытным, хотя по причине моего потрепанного состояния прошло некоторое время, прежде чем я смогла толком оглядеться. Это были развалины какой-то старой крепости. Должно быть, когда-то очень давно здесь стоял замок, не выдержавший очередного штурма. А уж потом время доделало то, с чем не справился огонь и вражеское оружие. Развалины занимали приличную территорию, и в разных частях бывшего замка степень разрушений тоже была разная. Кое-где стена возвышалась в человеческий рост, а где-то каменная кладка едва достигала колена, словно в знак насмешки над былым величием. Иногда за провалами в стене следовали почти целиком сохранившиеся комнаты. На других же участках глазу не открывалось ничего, кроме груды камней да поросшей повсюду травы. Однако, как вскоре выяснилось, подвальный этаж, пострадавший в свое время меньше всего, сохранился весьма неплохо. Если, конечно, не считать таких мелочей, как сырость, крысы, грязь, доваляющиеся под ногами обломки. Но, видимо, к моменту нашего появления подземные помещения успели подчистить. Нетрудно было догадаться, что на сегодняшний день развалины были обитаемы. Одних только лошадей я насчитала около дюжины. Пара человек сидела у веселого костерка, на котором жарилась оленина. Переменчивый ветер разносил над развалинами запах мяса. Вряд ли меня надумают угостить. Впрочем, не беда. Мне все равно до сих пор слишком муторно, чтобы быть готовой к приему тяжелой пищи. Я засекла еще троих, сновавших по развалинам, перетаскивавших какие-то вещи. В том, что все они наемники, я не сомневалась ни на секунду. Более того, кое-какие рожи показались мне смутно знакомыми. Кажется, именно эти люди, точнее, некоторые из них, напали на нашу карету по дороге ко дворцу маркиза. Нас вышли встретить, но это была не Абелия. По плохо сохранившейся каменной лестнице, перешагивая длинными ногами через две ступеньки из подвального помещения, поднялся незнакомый мне мужчина. Тоже наемник, если судить по его коричневой кожаной куртке без рукавов, металлическим налокотником и также наголенником на высоких сапогах, а также по характерному, заткнутому за пояс ножу с черной ручкой. Видный мужчина, лет 35, с довольно интересным лицом, хотя черты слегка и грубоваты, хорошо сложенный, широкоплечий, к тому же чрезвычайно, до наглости уверен в себе. В общем, вкус у Абелии имеется. «Привезли». Мужчина явно чувствовал себя здесь по-хозяйски. Мне даже захотелось ехидненько спросить, не является ли он призраком давно усопшего владельца недвижимого, но разваленного имущества. Но промолчала. В частности потому, что у меня во рту по-прежнему оставался кляп. Кстати, весьма способствовавший ощущению тошноты и вообще чрезвычайно противный и надоевший. Именно поэтому, когда мужчина избавил меня от этого самого кляпа, я была готова простить ему за это довольно многое. К примеру, то, к как он с чрезвычайно довольной физиономией оглядел меня сверху донизу и даже обошел кругом, будто ему доставили очень полезную в хозяйстве вещь. Затем он взял меня за подбородок, приподняв мою голову. «Красивая!» — одобрительно усмехнулся он. «У Эрла неплохой вкус». «У Абелии тоже», — высказала вслух свою мысль я. Такая параллель пришлась ему по вкусу. Наемник рассмеялся и одобрительно цокнул языком. «Ты мне нравишься, детка». В знак подтверждения он провел указательным пальцем по моей щеке и дальше вниз, по шее. «Жаль, что времени на тебя не будет. Пожалуй, использовать тебя для ритуала расточительства. Но тут уже ничего не попишешь. Искать кого-то другого все равно не успеем. Да и не согласится Абелия тебя заменить». Он напоследок оглядел меня, покивал и обратился к похитившим меня наемникам. «Отведите ее вниз, заприте в камере. И чтобы никаких фокусов, она не так проста, как кажется. Оружие, если есть, отобрать, посадить на цепь, и чтобы никаких заигрываний. Упустите, вашу собственную кровь на ритуал пустим». «Да ладно тебе, Ламерт!» — пробурчал один из них. «Что мы, не понимаем?» «Вот ты, раз самый умный, и останешься ее сторожить!» — отозвался Ламерт. «Держи ключ!» «Ох, нет!» — простонал незадачливый наемник. «Вы здесь жрать будете, а я там караулить!» «Ого! Ты все правильно понял!» Ламерт произнес эти слова с милой улыбочкой на губах, но голос был жестким. «Через 3 часа начало, тогда и поешь». Наемник вздохнул, но спорить не решился. Видать, понял по тону главного, что дошел до грани дозволенного. У этих ребят с правилами лучше не шутить. За ослушание и убить могут. Словом, наемники действовали, как поймальчики. Отвели меня вниз по лестнице, потом по коридору налево. Тогда-то я и смогла впервые увидеть, что нижний этаж вполне сносно сохранился. Да, пыльно, грязно, каменная крошка скрипит под ногами, а иногда меня даже поддерживали под локоть, чтобы не оступилась на скользких от влаги камнях. И нет той темноты, которая когда-то царила в подземелье. Свет неплохо проникает через дыру в потолке там, куда сейчас выводит лестница, а также через многочисленные трещины. Так что металлические кольца, предназначенные для факелов, которые до сих пор торчат из стены, теперь без надобности. Мы свернули в небольшой закуток. Видимо, здесь предполагалось помещение для часовых, и отсюда же 2 двери вели в отдельные камеры. Милая, домашняя миниатюрная тюрьма. Один из моих провожатых, тот, которого отправил сторожить меня Ламерт, попытался вставить ключ в скважину. Немного покрутил его, понял, что ничего не выходит, и перешел ко 2-й двери. Здесь ключ подошел. Наемник отворил дверь, и меня ввели внутрь. Особенно чистой камеру не назовешь, но здесь недавно побывали. Это легко было понять и по следам на грязном полу, и по разорванной паутине, остатки которой покачивались сейчас от малейших колебаний воздуха. Слабый свет проникал сквозь пару узких щелок в потолке. Через такие, конечно, не выбраться, но ведь, постаравшись, можно их расширить. Хотя, конечно, не без риска обвалить себе на голову весь потолок. Но, должно быть, именно из-за этой непрочности помещения доверять мое заточение одному только дверному замку не стали. Так что сейчас связывавшие меня веревки перерезали, а вместо них на левую руку надели цепь, 2-й конец которой крепился к стене.